последнее время научные сотрудники Пиньянского цветоводческого института Госакадемии наук Кореи разработали новый способ, который позволяет и в зимних условиях в солнечных теплицах выращивать хризантему и другие цветы.